«Ваше высочество», — произнес тот шокированным голосом. «Выполнять», — рявкнул Виктор Константинович. «Есть выполнять, ваше высочество». Отключив звонок, Виктор Константинович потер лицо и резко обернулся на звук открывшейся двери. Супруга стояла на пороге спальни, с тревогой вглядываясь в его лицо. «Витя, что с нашей девочкой?» Остальных детей Виктор Константинович отослал из столицы еще когда все только завертелось. Так что угроза была реальна только для Варвары. Но она, слава богу, добралась в самое безопасное место столицы. Все с ней хорошо, она Умарова. «Ты ему так веришь, больше, чем кому-либо», — ответил будущий государь, поднимаясь на ноги. «Особняк дворянского рода Моровых. Иван Владимирович Моров. На завтрак я пригласил великую княжну. Девушка после всего пережитого выглядела значительно лучше, чем вчера. Видимо, Даниил Игнатович не пожалел успокоительного, и ее высочество сумело выспаться. А еще управляющий сумел подобрать для гостей подходящий наряд. Ничего вычурного, просто хорошие домашние платья ее размера сиреневого оттенка. Смотрелась великая княжна не столь величественно, как в Кремле, зато куда более приятно для глаз. «Доброе утро, Варвара Викторовна», — произнес я, поднимаясь из-за стола, чтобы поприветствовать ее. «Утро доброе, Иван Владимирович», — ответила та, оглядывая стол. «Благодарю за вашу помощь. Но скажите, пожалуйста, известно ли вам что-то?» Я кивнул и повел рукой над заставленным тарелками столом. «Для начала позавтракаем, Варвара Викторовна», — произнес я. «Новости есть, они для вас приятные, но говорить мы станем только на сытый желудок. Надеюсь, вы хорошо отдохнули». Я помог девушке сесть, а затем и сам занял место напротив. «Приятного аппетита, ваше высочество», — объявил я, вооружаясь ножом и вилкой. «Рекомендую начать трапезу с этого замечательного омлета». Несмотря на тщательное скрываемое волнение, Варвара Викторовна выглядела вполне нормально. Все же воспитание в правящем роду сказывалось. Даже в критической ситуации она могла держать себя в руках. Ну а истерика ночью, так это здоровая реакция любой девицы, попавшей в чудовищные условия. Когда за тобой начинают охотиться те, кто должен был защищать, а с твоими казавшимися всесильными родителями происходит неизвестно что, тут и сам запаникуешь. Великую княжну вряд ли готовили к подобным потрясениям. Да и в целом история Российской империи была довольно спокойной. Да, случались перевороты, но такого массового мора, как случился за эти месяцы, Романовы еще не знали. Наконец, когда мы доели, а в глазах великой княжны уже накопилось достаточно нетерпения, я не дал ей задать вопросы, опередив на несколько мгновений. «Переворот удалось предотвратить», — сообщил я то, что совсем недавно крутили по новостям. Великий князь Николай Александрович и его дети устроили как похищение родового артефакта, так и несколько нападений. Они же отдали приказы верной части гвардии. «В общем, ваши родители живы и здоровы, преступники задержаны. Не все, разумеется, кто-то отказался сдаваться, но в любом случае бунт подавлен». Варвара Викторовна осторожно поставила чашку кофе на блюдце и прерывисто вздохнула. «Спасибо вам, Иван Владимирович», — произнесла она, едва удерживаясь от того, чтобы не дать волю слезам. «Скажите спасибо, когда обнимете родных, ваше высочество», — ответил я, спокойно потягивая свой кофе. «Пока что в Кремле вам делать нечего, но как только Виктор Константинович закончит наводить порядок, я привезу вас к нему». Говорить о том, что об этом просил сам великий князь, пока она спала, я не стал. В конце концов, это было правильное решение, держать девушку подальше от таких переживаний. Она еще после удара державы в себя до конца не пришла. «Я могу немного отдохнуть в комнате?» – спросила она, подняв на меня взгляд. «Конечно, вы гостья, а не заложница», – улыбнулся я. «Как только будет возможно, я сообщу, когда мы отправимся в Кремль». Она упорхнула в отведенные ей покои практически сразу, а я остался допивать кофе и думать. Вряд ли в таких обстоятельствах дворянское собрание быстро согласует мою дуэль с Щелковым. Да и лавку пока открывать рано, никто в нее не придет, когда в столице идет резня Романовых. Занятия со Ждановой по той же причине откладываются. Чем мне заняться? Глава 8. «Этот рост прекрасно вам подойдет, Иван Владимирович», произнес мужчина в костюме, сдвигая крышку ореховой коробки. «Специально для благородных клиентов в нашем цехе разрабатывают модели, которые можно выкрасить в родовые цвета. Ваш случай не исключение». На его руках имелись перчатки, и трость он вынул крайне осторожными движениями. Поверхность тщательным образом отполирована. Проведя пальцем, продолжил нахваливать товар представитель производства. Устойчиво к сколам и трещинам. Кроме того, специально для благородных клиентов. Замолчав, он сдвинул рукоять трости и потянул на себя. Скрытый клинок небольшой длины, узкий, с двусторонней заточкой сужался к наконечнику. При этом хват оставался таким, что его можно было использовать как короткое копье, а не просто меч. Естественно, все необходимые сертификаты прилагаются, сообщил сотрудник. И, разумеется, мы принимаем индивидуальные заказы, если требуется доработать скрытое оружие. Я кивнул, и он аккуратно сложил все на столике, после чего отступил на шаг. Попробуйте. Мысль о том, чтобы обзавестись нормальной тростью, у меня назревала давно. Но только сейчас, когда мне оказалось нечем себя занять, я вызвал к себе специалиста, чтобы посмотреть товар лицом. У меня были свои идеи о том, как использовать новый предмет гардероба, но посвящать в него представителя производства в планы не входило. Взяв рукоять, я вернул клинок в трость. Получилось легко. Ни шороха, ни скрипа такие ножны не издавали. Повернув рукоять, я зафиксировал трость в сложенном состоянии и, повертев в руках, попробовал с ней пройтись по комнате. Мягкая пятка, сейчас прикрытая резиной, дабы избежать лишних царапин, заглушала стук. «Вижу, эта трость вам немного не по руке», — с сожалением произнес гость. «Да, не хватает пары сантиметров», — согласился я. «Скажите, делаете ли вы трости на заказ? Допустим, если я укажу материалы, размеры и все прочее, сколько времени у вас уйдет на то, чтобы изготовить мне трость?» «Зависит от сложности заказа, Иван Владимирович», — ответил тот. «В среднем до 5 рабочих дней». «Хорошо», — кивнул я, протягивая неподошедшую мне трость обратно. «Тогда оставьте мне свою визитку, чуть позже я пришлю вам все, что хочу». Он ушел через 5 минут. И хотя с собой привез множество вариантов разных размеров, перебирать я не стал. Откровенно говоря, уже было понятно, что мастера неплохие, а материалы мне все равно придется подбирать свои. Когда ты превращаешь трость в магическое оружие, материалы – главный вопрос, о котором стоит задумываться. А уж навести лоск можно на какое угодно дерево. Иван Владимирович, прикажете подавать обед? Возникнув рядом со мной, осведомился Даниил Игнатович. «Да, и позовите Варвару Викторовну», – кивнул я, – «накройте там же, где мы завтракали. Будет исполнено». Вновь оставшись наедине с самим собой, я прошел в столовую и, вытащив телефон из кармана, повертел его в пальцах. По новостям шел едва ли не прямой репортаж по расследованию несостоявшегося переворота в Кремле. Весь дом Романовых дружно оставил свои посты и, скрывшись за дверьми своих покоев, не давал никаких комментариев. Вместо них отдувались пресс-секретари ведомств, выдавая дозированную информацию о происходящем. В отличие от остальных я кое-что знал, нас с великой княжной ждали в Кремле к 3 часам дня, я ее пока радовать не стал, мало ли как оно там поменяется, да и сам не слишком верил, что Виктор Константинович успеет навести порядок в правящем роду. Однако и перечить будущему государю не собирался, чем раньше Варвара Викторовна вернется домой, тем быстрее я окажусь освобожден от обязанности ее защищать. Пока слуги накрывали на стол, а я смотрел в окно, в уме проектируя свою будущую трость, телефон завибрировал. Моров слушает. «Иван Владимирович, добрый день», — раздался из трубки голос Лермонтова. «Прошу прощения, что не перезвонил ранее, однако сами понимаете, какова ситуация». «Конечно, Сергей Юрьевич», — легко согласился я. Наверняка он успел поговорить с верными людьми в армии Российской империи. У Лермонтова имелись связи, которые могли бы помочь поднять бунт или, наоборот, его загасить. Но раз его до сих пор не арестовали, стало быть, он на стороне правильного великого князя. «Я хотел бы назначить вам встречу, Иван Владимирович», — произнес Лермонтов. «Что скажете насчет этой пятницы?» «Пятница меня вполне устроит», — ответил я. «Но вам нужно будет прибыть ко мне в особняк. Мне потребуются ингредиенты и подходящее место. Во сколько я должен явиться?» — уточнил тот. «В 17 часов. У меня могли возникнуть и другие дела. Опять вечера, вполне достаточный срок, чтобы все успеть. Хотя, конечно, если опять кто-то из императорской семьи решит устроить резню, несколькими часами вряд ли отделаюсь». «Тогда договорились, Иван Владимирович», — довольным тоном произнес Лермонтов. «Да, до пятницы, Сергей Юрьевич». Прервав вызов, я поднял взгляд на вошедшую в столовую великую княжну. Варвара Викторовна сменила наряд, И я задумался о том, что такими темпами в моем доме закончится женская одежда, подходящая для будущей наследницы престола. «Присаживайтесь, ваше высочество», — предложил я, предварительно поднявшись со своего места. Кивнув, она позволила мне придвинуть ей стул и дождалась, пока я сяду напротив. Выглядела при этом великая княжна куда лучше, чем утром. Так что отдых однозначно пошел ей на пользу. «От моего отца пока что никаких вестей», — уточнила девушка, прежде чем взяться за ложку. «Если ничего не изменится, то сегодня вы вернетесь в Кремль», — ответил я. «А теперь давайте приступим к трапезе». Учитывая, что у нас гостила сама ее высочество, слуги расстарались. От моего обычного меню, довольно простого, они перешли в раздел высокой кухни. И, честно говоря, еще только второй прием пищи, а я уже ждал, когда же смогу избавиться от гостей и поесть нормально. Хотя внешне этого никак не показывал, разумеется. Варвара Викторовна ела крайне аккуратно, движения у нее были отточенные, словно не живой человек передо мной сидит, а робот. Впрочем, уверен, такой школы, как у правящего дома, не найдешь в стране ни у одного другого рода. «У вас отличный повар, Иван Владимирович», — произнесла великая княжна. «Я передам на кухню вашу высокую оценку, ваше высочество», — кивнул я, переходя к следующему блюду. «Конечно, афишировать никто не станет, что будущая наследница престола провела в моем особняке ночь. Это чревато последствиями для ее репутации. А вообще, если бы не это, после визита ее высочества интерес ко мне шагнул бы на новый уровень. Правящий род практически никогда не посещает чужие дома, за исключением официальных приемов. И тот факт, что Варвара Викторовна гостила у меня, это знак настолько высокого расположения, что впору гордиться и рассказывать об этом своим внукам. Иван Владимирович, можно задать личный вопрос, поинтересовалась она, ловко орудуя вилкой и ножом. Разумеется, Варвара Викторовна, чуть наклонил голову я. От отца я слышала, что у вас проблемы с выбором невесты, произнесла Варвара Викторовна, не отрывая от меня взгляда. Я усмехнулся, а она продолжила. «Не подумайте, я не хочу навязывать вам своего мнения», тут же поторопилась заявить она. «Однако мне интересно, какими качествами должна обладать ваша будущая супруга? У меня, как вы понимаете, немного больше возможностей, чем у большинства дворян. И я многих знаю, так что могла бы кого-то посоветовать или хотя бы отсеять лишних. Боюсь, это будет слишком, ваше высочество», — ответил я. «Простите, я не хотела вас задеть, Иван Владимирович», — тут же пошла на попятную Варвара Викторовна. «Но вы спасли мне жизнь, и я чувствую себя обязанной вам. Вам не стоит об этом переживать, ваше высочество», — кивнул я. «Я поступил так, как велел мне долг дворянина, ни больше, ни меньше. А что касается будущей супруги, то все относительно просто. Она должна быть примерно моего возраста, одаренной, достаточно здоровой, чтобы родить наследника. И, разумеется, верной мне лично». На лице великой княжны не дрогнул ни один мускул. Однако работа мысли отражалась в глазах. Я почти наяву увидел, как в ее голове щелкают карточки с досье на знакомых девиц, перебирая тех, кто мог бы подойти по моим критериям. Но если с основным набором было достаточно просто, то вот последний пункт вносил неопределенность. Невозможно оценить верность до тех пор, пока не произойдет ситуация, когда это потребуется доказать делом. «Полагаю, вам уже подали несколько списков девиц со всей Российской империи», вздохнула великая княжна. «Неужели не нашлось среди них той, кто заставил бы вас хотя бы задуматься о возможности? Списков у меня уже целый список, ваше высочество», подтвердил я. «Но пока что я отложил этот вопрос. Торопиться с выбором супруги – не слишком дальновидная политика. Вам ли не знать, что выбор всегда должен быть продиктован именно необходимостью, а не блажью?» Варвара Викторовна чуть нахмурилась. Ей-то предстояло выйти не просто замуж, а по сути создать семью с консортом. Если Виктор Константинович действительно станет императором, его дочь будет наследницей престола. А это значит, что на место ее супруга выберут кого-то достаточно родовитого и при этом в должной степени ведомого, чтобы он не пытался перетянуть на себя одеяло. Любовь и симпатия там на первом месте с конца. «Простите, что подняла эту тему, Иван Владимирович», чуть наклонив голову, произнесла Варвара Викторовна. Я потянулся за чашкой с чаем и улыбнулся. «Ничего страшного, ваше высочество», ответил я. «Приказать подавать десерт?» «Да, пожалуй. Кремль, рабочий кабинет государя. Виктор Константинович устало потер переносицу. Вошедший только что Леонид Викторович Легостеев молча переложил перед великим князем папку с результатами допросов мертвых. Будущий император махнул ему на стул. «Перескажите своими словами, Леонид Викторович», — произнес он. «Переворот был задуман давно, ваше высочество», — заговорил глава рода Легостеевых. Близость Александровича к его императорскому величеству позволила им влиять на его решение. Затем, когда государь окончательно вбил клин между правящим родом и дворянством, было принято решение от него избавиться. Для этого выкрали родовой артефакт. Вот даже как, вздохнул Виктор Константинович, действовали Александровичи не сами по себе. Они заручились поддержкой некоторых западных стран, в частности англичан, продолжил Леонид Викторович. В обмен на неприкосновенность границ Российской империи наша армия должна была отступиться от Турции, убрать базы с их территории, а также оставить все мысли о колониях. «Понятно», – кивнул будущий император. «Были какие-то документальные подтверждения этих договоренностей?» «Николай Александрович подстраховался», – подтвердил глава рода Легостеевых. «Сейчас наши люди везут документы в Кремль. Как только великий князь их получит, у него появится повод устроить настоящий международный скандал. Доказательство поддержки переворота в чужой стране – это серьезный повод для объявления войны». «Что же, спасибо, Леонид Викторович», – вздохнул будущий государь. «Есть еще что добавить на словах? Чтобы Николай Александрович удержал власть, английский ковен магов крови выделил отряд», – произнес Легостеев. «Их борт должен был вылететь после того, как стало бы известно о вашей смерти. Само собой, от остальных Романовых избавляться Николай Александрович не стал, за него все должны были сделать англичане». Виктор Константинович стиснул зубы от гнева. На мгновение магия едва не прорвалась наружу, но великий князь все же удержался от всплеска силы. «Это все», — выдохнул он, — «дальше представителей ковена бы поймали, благодаря самому Николаю Александровичу, который навел бы службу имперской безопасности на место их дислокации», — продолжил Леонид Викторович, глядя на будущего императора. «Место ему было бы известно, так как он же его и организовал. Затем маг смерти должен был подтвердить, что вина в нападении на Романовых лежит на Британии. Война, а потом триумфальное воцарение. Все продумал, надо же. На этом у меня все, ваше высочество, остальные детали, в отчете. Благодарю за службу, я этого не забуду», – произнес Виктор Константинович. Поклонившись, глава рода Легостеевых покинул кабинет, оставив его нового хозяина одного. Великий князь открыл папку и принялся внимательно читать, что же такого натворили его родственнички. «Особняк дворянского рода Моровых. Иван Владимирович Моров. Машина подана, ваше благородие», — сообщил мне Демин. «Отлично, ждем ее высочество и выдвигаемся», — ответил я, потягивая кофе. И вроде бы Варваре Викторовне не было повода опаздывать, у нее даже вещей-то с собой не было. Однако часы показывали, что она задерживается уже на 10 минут, и не было похоже, что великая княжна действительно торопится домой, женщины. Впрочем, ворчал я совершенно беззлобно. Понятно, что будущей наследнице престола хотелось выглядеть достойно, насколько это возможно, а учитывая, что ее вчерашнее платье, в котором она сбежала от гвардии, помимо грязи зияло многочисленными дырами и разрезами, задача была не самая простая. «Даниил Игнатович, поставьте, пожалуйста, себе напоминание», — заговорил я, опуская чашку на блюдце, — «что нам нужно закупить какой-то женской одежды разных размеров». «Слушаюсь, Иван Владимирович». Управляющий согнул спину в поклоне, чтобы скрыть от меня свою улыбку. «Ну да, я тоже не верил, что появление женщин в моем особняке в скором времени прекратится. И только одна Александрова заехала со своими чемоданами, остальным приходилось выкручиваться. Хотя, если так подумать, то вряд ли у меня будет гостить кто-то выше рангом, чем будущая наследница престола. Сама императрица останется переночевать». Убрав посуду на столик, я поднялся на ноги. В этот момент как раз показалась Варвара Викторовна. Естественно, не в своем рваном платье, а в довольно приличном брючном костюме. За великой княжной шествовала Наталья, удерживающая небольшую сумку, в которой лежали ошметки платья ее высочества. «Иван Владимирович, я готова», — держа спиной прямой, а лицо лишенным эмоций, объявила Варвара Викторовна. «В таком случае, ваше высочество, идемте за мной». Подав ей руку, я помог девушке спуститься с крыльца и сесть на заднее сиденье коршуна. Сам я обошел машину и занял соседнее место. Демин устроился за рулем и, дождавшись от меня разрешения, выехал с территории на дорогу. Сгоревший вчера внедорожник гвардии убрали, все следы подмели, сделано это было еще ночью. Так что никаких улик, доказывающих, что произошло нападение, не осталось. Кроме униформы гвардейцев, которая осталась у меня на руках, разумеется. До Кремля мы доехали в полной тишине. Говорить с ее высочеством мне было ни о чем, а сама она явно переживала, гадая, какой выйдет встреча с родными и что будет дальше. Но все когда-нибудь кончается, и Коршун въехал на территорию Кремля. К автомобилю тут же устремились бойцы в полном обмундировании и с оружием в руках. Один из них открыл дверь со стороны Варвары Викторовны. «Ваше высочество», предложив ладонь великой княжне, боец помог ей покинуть машину, после чего обернулся ко мне. «Иван Владимирович вас проводит. Его высочество желает с вами поговорить». Кивнув, я выбрался из коршуна и, позволив охране взять себя в коробочку, направился в Кремль другим путем. Ее высочество на ходу обернулось. «Иван Владимирович, не забудьте, вы обещали быть на моем балу». Кивнув, я молча пошел дальше. «Посмотрим, что желает мне сказать будущий государь». Глава 9. «Присаживайтесь, Иван Владимирович», кивнув на свободный стул, разрешил великий князь. Он стоял у окна, сложив руки за спиной и сам садиться не спешил. Взгляд Романова устремился за стекло, но вряд ли он там что-то видел, погруженный в свои мысли. Даже мое появление не вырвало его из плена тяжелых дум. Судя по количеству отчетов, лежащих на столе, денек у будущего государя выдался суматошным. А ведь его наверняка еще и убить пытались, так что такая медлительность простительна. Я опустился на сиденье и сложил руки на коленях, ожидая, когда хозяин кабинета заговорит. Спешить мне сегодня было некуда, так что можно было и подождать, пока Виктор Константинович соберется с мыслями. Во-первых, обернувшись ко мне и пройдя к своему креслу, заговорил Виктор Константинович, «Я хочу выразить благодарность за помощь моей дочери. Я поступил так, как велел мне долг дворянина», пожимая плечами, легко ответил я. «Любой на моем месте поступил бы так», Виктор Константинович усмехнулся, «но уточнять, что я не прав, и далеко не всякий дворянин стал бы заступаться за девицу из правящего рода, не стал, как и упоминать о том, что враги Романовых с радостью от Варвары Викторовны либо сами избавились, либо сдали ее гвардейцам, чтобы не марать собственные руки. Во-вторых, я бы хотел, чтобы вы ознакомились с некоторыми документами», продолжил свою речь великий князь. «У меня все еще есть вопросы, на которые мои люди не могут дать мне ответы. Возможно, ситуацию сможете прояснить вы», я кивнул. «Я, разумеется, могу взглянуть, ваше высочество, но результата не гарантирую», предупредил я. «В конце концов, ваши специалисты наверняка не одну собаку съели, занимают высокие должности и пользуются вашим расположением, а я всего лишь скромный дворянин, разбирающийся в магии». Виктор Константинович жестко усмехнулся, глядя на меня. «Насколько я помню, вы, Иван Владимирович, не стремились ни к чинам, ни к должностям», произнес он. «Неужели что-то изменилось?» Я пожал плечами. «Тягой к службе я по-прежнему не горю, ваше высочество», ответил я. «Однако в связи с тем, что несколько членов правящего дома совершили злодеяние, которое не позволит им более исполнять взятые на себя обязательства по руководству государственными магами, освободиться несколько значимых должностей. Сам я на них не претендую, мне еще слишком мало лет, чтобы становиться государственным мужем. И чего же вы хотите? Я хочу свободы, ваше высочество», пояснил я. «Я уже согласился быть преподавателем в академии, однако было бы неплохо, если бы на этом мои обязательства перед короной закончились. Меня устроит гарантии, что я не буду привлечен к расследованиям службы имперской безопасности или любой другой структуры Российской империи. Взятое на себя обучение я буду вести от начала и до конца, и ручаюсь за результат. Однако не хочу, чтобы меня дергали всякий раз, когда кто-то из подчиненных вам ведомств забыл сделать домашнее задание и не справился с освоением знания из архива». Великий князь откинулся на спинку стула. Было видно по глазам, что у него есть вопрос, но я легко его предугадал. «Естественно, все, что касается долга дворянина, также остается в силе», продолжил я. «Я готов прийти на защиту границ Российской империи или защищать слабых, но служба консультантом или внештатным сотрудником любого из ведомств для меня окончена, как и участие в любых раскладах и интригах правящего дома». В кабинете повисло молчание. «Значит, это последняя ваша консультация, Иван Владимирович?» – уточнил он. «Да, ваше высочество», – кивнул я, после чего улыбнулся. «А потому она будет совершенно бесплатна. Какие бумаги мне нужно проверить? Может быть, это было и не совсем честно по отношению к правящему роду, требовать оборвать их желание въехать на моем горбу в рай, зато полностью соответствовало моим интересам. Беги, Варенька, к Марову, он тебя обязательно защитит». Нетрудно догадаться, что не окажись я дома, и великая княжна не дожила бы до рассвета, не будь меня под рукой, и сейчас Виктор Константинович не сидел бы в этом кресле, на его месте находился бы Николай Александрович. А для меня-то что поменялось бы, что тот Романов, что любой другой, они все будут пытаться привлечь меня к своим делам, хочу я того или нет, и со временем оказание услуги императорскому дому превратится в банальную обязанность с моей стороны. Зачем это мне? Я своего добился, доказал, что действительно знаю магию. Теперь даже если мне придется преподавать в академии, я все равно могу спокойно заниматься своими делами. Люди пойдут ко мне, когда им понадобится что-то приобрести, а вечно оставаться мальчишкой, которого можно запереть на складе, чтобы он клепал правящему роду артефакты, не для меня. Я был верховным магом империи людей, а это кое-что да значит. «Хорошо, я услышал вас, Иван Владимирович», приняв решение, произнес Виктор Константинович, «и гарантии вы получите. Будем считать это одновременно наградой за всю вашу помощь мне и моему роду в совокупности. Благодарю, ваше высочество», склонил голову я. Он вручил мне документы, и я принялся читать доклады от нескольких ведомств сразу. Результаты допросов, осмотры покоев, мест преступлений, описи вскрытых тайников и официальных банковских ячеек. За полдня люди великого князя перевернули едва ли не всю столицу, добывая доказательства. И только один вопрос оставался незакрытым. Отсюда ясно, что держава находилась в руках неизвестного лица, когда был атакован особняк Герасимовых, произнес я, возвращая документы великому князю. И если на допросах вам не удалось прояснить ситуацию, это значит, что кто-то из участников переворота остался на свободе. Великий князь кивнул. И я очень надеюсь, что вы, Иван Владимирович, сможете найти того мага, о котором мы говорили. Как я уже говорил, ваше высочество, если я узнаю его, я вам немедленно сообщу, склонил голову я. Но в этих бумагах ни слова о нем нет. Так что я подозреваю, что артефактом он завладел таким же образом, как и Андрей Николаевич, выкрав его и вернув на место. Это похоже на правду, подтвердил Виктор Константинович. Потому что в ту пору Николай был очень встревожен. Значит, он знал, что держава временно исчезала и появилась, пожал плечами я. Но раз вам он ничего сказать не смог, он не знает, кто в этом виноват. Хотя, если вы еще не допрашивали его тело, наверное, из Николая Александровича можно будет выжать еще что-нибудь. Однако по взгляду будущего государя стало ясно, до этого разговора глава младшей ветви Романовых не дожил. Что ж, справедливое воздаяние за покушение на семью великого князя. Хотя, говоря откровенно, теперь я уже сомневаюсь в том, что правильно посчитал Солнцевых не слишком хорошими людьми. Романовы обходят их на две головы. «На этом у меня все», – произнес будущий император. «Благодарю за вашу помощь, Иван Владимирович. До свидания, ваше высочество», – поднявшись со стула, поклонился я, слушая ведущую, с экрана телевизора рассказывающую подробности проведенного расследования. Я уплетал за обе щеки поданный на ужин свиной стейк, щедро посыпанный черной солью, натертый чесноком. На гарнир мне подали картофельное пюре, и я просто наслаждался этим простым, но таким вкусным пиром. Наталья уже сменила мне второй чайник, и в этот момент как раз ставила третий, оставляя его на подставке, под которой горела свечка, не позволяющая напитку остыть, а заодно и завариться покрепче. Телефон завибрировал на столешнице, и я с неудовольствием на него покосился. Однако все же отложил прибор и взял трубку. «Моров слушает», — произнес я, проглотив мясо. «Добрый вечер, Иван Владимирович», — произнесла Антонина Владиславовна. «Надеюсь, я вас не отвлекаю. Компанию на вечер мне составил стейк «Черный кабан» и картофельное пюре», — ответил я, «так что я готов к разговору». «Звучит очень вкусно». «Никогда не отказывающаяся хорошо поесть Жданова, кажется, даже облизнулась на том конце провода. Но я хотела бы уточнить по нашим занятиям, Иван Владимирович. Меня с сегодняшнего дня перевели в отдел внутренней безопасности, и я пока не уверена, какой у меня будет график. Учитывая обстоятельства, я, вероятно, не скоро смогу выделить время на обучение. Что же, видимо, Виктор Константинович решил наградить уже капитана по-своему. В принципе, с той любовью к службе на благо Российской империи, которая у Антонины Владиславовны есть, ей вполне подходит такая работа. Что может быть ценнее для такого человека, как не ловить оборотней в погонах? «Могу вас только поздравить, госпожа капитан», — бодро произнес я. «Теперь Российская империя может быть уверена, хотя бы один честный сотрудник там есть. И я очень надеюсь, что у вас получится навести внутри службы имперской безопасности тот порядок, который там должен быть. Перевороты, завершившиеся хоть успехом, хоть провалом, это всегда момент переломов и изменений. И перестановка кадров была неизбежна. Другой вопрос, где брать новых сотрудников? Так что неудивительно, что Жданова оказалась переведена. Вряд ли там теперь хоть кто-то останется на своих местах, после того, как в службе имперской безопасности похозяйничал Николай Александрович. «Спасибо, Иван Владимирович», – произнесла Антонина Владиславовна. «Я постараюсь как можно скорее вернуться к обучению». «Нет нужды в спешке», – ответил я. «Я уверен, великие князья примут вашу уважительную причину. Да и у нас все равно найдется, что им показать на зачете. А там и до открытия академии недалеко. Благодарю за поддержку, Иван Владимирович», явно с улыбкой на губах произнесла капитан. «Тогда не буду больше отвлекать вас от стейка и пюре. Приятного аппетита!» «Спасибо, Антонина Владиславовна», — ответил я, и положил трубку. Вернувшись к еде, я нарезал оставшийся кусок хорошо прожаренной свинины на маленькие квадраты и наколол первый из них на вилку, но донести до рта не успел. На экране появились кадры горящего леса. Служба внешней разведки Российской империи совместно со службой имперской безопасности и армией провели успешную операцию по предотвращению проникновения террористической группировки магов крови, летевших на частном борте, объявила ведущая. После того, как наши доблестные защитники призвали самолет снизиться и проследовать на аэродром, но в ответ получили лишь несколько магических заклинаний, поднятые в воздух истребители уничтожили транспорт с магом крови на борту. Забавно, видимо, они так и не поняли, что лететь в Россию им не следует. Хотя, полагаю, им было просто все равно, кто сядет на престол. А переворот они хотели использовать, чтобы скрыть свои делишки, ведь переворот все спишут, в том числе и месть за члена своего ковена. Впрочем, теперь это не имеет значения. Вряд ли их маги способны пережить прямое попадание нескольких ракет. Конечно, кровавые чары многое могут, но отразить такой взрыв, что от самолета остались лишь оплавленные куски, очень вряд ли. Посол Российской империи в Лондоне передал в Министерство иностранных дел Британской империи ноту протеста в связи с попыткой британских подданных незаконно проникнуть на территорию нашей страны для организации террористической деятельности, продолжила рассказывать ведущая, пока на экране демонстрировались обломки вражеского самолета. От лица Его Величества Конрада было дано обещание разобраться и заверение, что никаких приказов отдано не было. Служа внешней разведки Российской империи опубликовала данные обо всех членах английского ковена магов крови, которые летели на борту самолета, нарушившего границы Российской империи. Значит, никакой войны не будет. И это хорошо. Понятно, что в будущем Виктор Константинович может припомнить этот инцидент Лондону. Однако сейчас ему как никогда нужен мир на границах, а потому он станет придерживаться мысли, что худой мир лучше доброй войны. «А теперь о погоде на завтра», — объявила ведущая, и я выключил телевизор. «Здравствуйте, Иван Владимирович», — протянул мне ладонь Лермонтов. Сегодня у него на лице была повязка вместо того протеза, что он обычно носил. «Было приятно, что мне верит. Он же явно рассчитывал вернуться домой сегодня уже полностью зрячим. Но я прекрасно понимал, что мое слово стало весомее благодаря той череде событий, участником которых стало и мои изделия. «Добрый вечер, Сергей Юрьевич», отвечая на рукопожатие, улыбнулся я. «Чай? Кофе? Староват я уже стал, чтобы пить кофе по вечерам, Иван Владимирович», покачал головой предводитель дворянского собрания. «Но от хорошего крепкого чая не откажусь. Тогда прошу вас следовать за мной». Мы прошли в гостиную, которую я уже подготовил к процессу выращивания нового органа. Собственно, особого инструментария здесь не требовалось, Но я вновь решил обойтись ритуалом, а не тратить собственные силы. Несмотря на 5 узлов, 2 из которых постоянно заполняют мое тело, расходовать свою магию, когда можно этого избежать, было глупо. «Присаживайтесь, Сергей Юрьевич, чай сейчас подадут», указав на кресло в центре помещения, произнес я. Гость внимательно осмотрелся, что при наличии лишь 1 глаза заняло у него больше времени, чем у обычного человека. Однако слепо шагать через разложенные на полу линии Лермонтов не спешил. «Может быть, мне в другое место, чтобы не навредить вашей работе», предположил он, обернувшись ко мне. «Не волнуйтесь, Сергей Юрьевич», улыбнулся я. «Ингредиенты разложены, но не активны. Я держу их на месте с помощью телекинеза, который покрывает пол тонким слоем. В доказательство я провел ногой по насыпанной на досках паркета линии, но ни крошка не шелохнулась. Судя по лицу Лермонтова, он такого явно не ожидал. Так что я мог с чистой совестью записать себе еще 1 пункт репутации на счет. Никогда такого не видел, Иван Владимирович», признал Лермонтов, проходя к креслу. «Впрочем, я и ритуалов по выращиванию глаз до сих пор не считал, а мне по службе было нужно многое знать. Не переживайте за свою компетентность, Сергей Юрьевич, даже на фронте вам бы никогда ничего подобного не встретилось», ответил я, глядя, как распахиваются двери и к нам входит Наталья, удерживающая поднос с чайными принадлежностями. «Я вообще не уверен, что подобную магию вы сможете увидеть где-нибудь за пределами какого-нибудь рода, специализирующегося на целительной магии. Они бы вряд ли стали со мной делиться», усмехнулся Лермонтов, с комфортом размещаясь на мягком сидении. «То, что вы собираетесь сделать, Иван Владимирович, произведет фурор. Лечить коллег», он покачал головой, позволяя мне додумать самому. «Но меня не смущала демонстрация своих возможностей. Если кто-то и решится мне предъявить претензии за раскрытие их родовых секретов, у меня найдется чем на это ответить. Да и все равно в академии я и эту магию буду показывать. Не только же боевых магов обучать, и вполне мирные профессии тоже требуются Российской империи, причем в куда большем количестве. Можете не волноваться на этот счет, Сергей Юрьевич», произнес я, с помощью телекинеза разливая чай по чашкам. «Вам с сахаром». Минут 5 мы пили чай, ни о чем особом не говоря. Лермонтов заметно нервничал, но оно и понятно. В конце концов, он согласился принять участие в неизвестном ритуале и шел на огромный риск. Полагаю, если бы я не дал ему расслабиться за этой великосветской болтовней, он бы уже выломал подлокотники кресла от волнения. А так мы просто говорили и распивали чай, обсуждая погоду и общих знакомых дворян. «Ну что же, Сергей Юрьевич», – произнес я, когда его чашка показала дно в 3-й раз, – «приступим». «Да, Иван Владимирович», – кивнул Лермонтов и, отставив посуду, задержал дыхание. «Расслабьтесь», – посоветовал я. «Процесс совершенно безболезненный. Начнем». Я щелкнул пальцами, и ритуальные рисунки на полу засияли мягким зеленоватым светом. Он был не слишком ярким, так что обнаружить его снаружи особняка было невозможно. Но Лермонтову стало не до разглядывания магических потоков. Он прижал ладонь к повязке и сосредоточился на ощущениях. Я знал, что сейчас под его веком нарождается новый орган зрения, отодвигая веко. Восстанавливаются все поврежденные ткани, приходя в порядок, задуманный природой. Регенерация, конечно, сложная штука и требует прорву магии, но в этот раз сам Лермонтов выступал ее дополнительным источником. Не просто так его кресло стояло в центре ритуала. «Готово», — сообщил я, когда свечение угасло. «Сергей Юрьевич, вы можете снять повязку». Он сглотнул, его подбородок несколько раз дернулся, после чего мужчина стянул тряпку с лица и, с явным страхом лишиться едва обретенной надежды, поднял века. Я протянул Лермонтову зеркало, и тот схватился за него пальцами так сильно, будто от него зависела его жизнь. «Господи», — судорожно выдохнул он, глядя в свое отражение обоими глазами. «Господи». Я отвернулся, чтобы дать ему побыть наедине со своими чувствами. Ни к чему видеть, как мужчина плачет, пускай и от счастья. Глава 10. Московский особняк дворянского рода Титовых. Иван Владимирович Моров, слуга Титовых, открыл дверь коршуна, и я выбрался наружу. Собравшиеся у входа на территорию журналисты защелкали фотоаппаратами, стремясь запечатлеть момент моего появления. Что говорить, исцеление Лермонтова превратило меня в настоящую звезду. Стоило Сергею Юрьевичу раз появиться в дворянском собрании и сказать, кто помог ему вернуть глаз, Мой телефон стал разряжаться ежедневно от постоянных входящих звонков и сообщений. К счастью, завести новый номер труда не составляло, а со старым теперь разбирался Демин, сортируя информацию и распределяя абонентов по степени полезности. Список будущих пациентов уже был расписан до конца года, а ведь прошло чуть больше недели с того дня, как я исцелил Лермонтова. Воистину, услуги хорошего лекаря были востребованы у дворянства Российской империи. «Добро пожаловать, Иван Владимирович», — поклонился мне слуга. «Прошу вас следовать за мной», — Давид Савельевич распорядился собрать гостей в курительной комнате. Кивнув, я пошел по уложенной плитами дорожке, опираясь на черную трость с набалдашником в виде черепа. Пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать из нее такой артефакт, который заменил бы мне два вложенных в защиту узла, но я справился с задачей и даже экранирование вшил, так что ни один посторонний с магическим взором не заметит, что у меня в руках оружие. Приема у Титовых не вышло организовать, не та обстановка в Москве, чтобы праздники закатывать. Однако небольшое собрание дворян периодически все же устраивались, и я получил приглашение на одно из них. Мы вошли в раскрытые двери особняка, и слуга тут же передал меня дворецкому. Вручив ему плащ, я проследовал в курительную комнату, где уже собралось трое гостей рода Титовых. Само помещение, конечно, лучше было бы назвать залой, уж больно огромным оно было, оформленное в классическом английском стиле с зеленым сукном, деревянными панелями и мебелью, обтянутой темной кожей. Аромат табака действительно витал в помещении, но не раздражал. Все трое гостей сидели вокруг стеклянного столика, на котором покоились бокалы. Замерший чуть в сторонке слуга ожидал, когда господа выпьют, чтобы заново наполнить им посуду. А вот и Иван Владимирович. Встав со своего места, с улыбкой объявил Сергей Юрьевич: «Господа, позвольте представить вам моего спасителя, Ивана Владимировича Морова, лучшего мага Российской империи». Я улыбнулся в ответ и, отведя трост чуть в сторону, поклонился, как того требовал этикет. «Приветствую, Сергей Юрьевич, господа». Первым поднялся мужчина 40 лет с жесткой короткой бородкой ржавого оттенка. Коротко постриженные волосы с проблесками седины походили на тонкие медные провода. «Попов Сергей Никитич», — представился он, протягивая мне ладонь. «Рад нашему знакомству, Иван Владимирович». «Это взаимно», — заверил я, отвечая на рукопожатие. Поповы владели практически всем рынком радиоэлектроники. Выпуск, логистика, реализации — все было в их руках, и дворянский род набивал капиталами карманы. Основным заказчиком, естественно, была Российская империя. Рации, телефоны, средства радиоэлектронной борьбы требовались армии и спецслужбам. Все подслушивающие устройства, генераторы помех, все, что выпускалось на этом поле в Российской империи, несло на себе герб Поповых. Тихомиров Алексей Андреевич, представился третий гость, тоже поднявшись с места. Выбритая до блеска голова, едва ли не каноничная поповская борода, широкие плечи и невысокий рост. Алексей Андреевич мог бы подрабатывать грабежами по ночам в темных переулках, его костистое лицо, угрожающий прищур глаз позволяли наводить ужас на встречных. Но Тихомировы занимались логистикой на Волге. «Рад знакомству, Алексей Андреевич», — ответил я, пожав ей его руку. «Мы все опустились на диваны, и слуга по моему знаку принял заказ на напиток. Вот только в отличие от остальных дворян я не собирался пить алкоголь. Нет ничего хуже пьяного чародея. Двойную порцию двойного эспрессо», — произнес я, глядя в его внимательные глаза. «Будет исполнено, Иван Владимирович», — ответил тот, согнув спину. «Не любите коньяк, ваше благородие?» — поинтересовался Попов, внимательно за мной наблюдая. Им слуга как раз обновил бокалы. «Предпочитаю оставаться в трезвом уме, Сергей Никитич», — ответил я, после чего оглядел остальных гостей. «Так сложилось исторически, что стоит мне показаться в обществе, какой-нибудь самоубийца решает нанести удар, а пьяный одаренный — это практически гарантированный труп в такой ситуации». Попов переглянулся с Тихомировым, а вот Лермонтов лишь усмехнулся, прежде чем осушить свой бокал. «Можете не опасаться нападений в моем доме, Иван Владимирович», — от дверей произнес негромко хозяин особняка. «Прошу прощения за задержку, господа. Увы, некоторые дела не терпят отлагательств». Титов шел к нам с улыбкой. Под носом он носил короткие жесткие усы, обрамляющие рот. Подбородок при этом 50-летний крепкий мужчина оставил чистым от растительности. «Давид Савельевич», поднявшись с места, заговорил я, «благодарю вас за приглашение. Титов улыбнулся чуть шире, рассматривая меня внимательным взглядом. Давид Савельевич был неплохим одаренным, 6 узлов, пусть и с небольшим резервом магии, однако уже одного количества узлов хватало, чтобы заткнуть за пояс многих и многих. «Присаживайтесь, Иван Владимирович», — произнес он, — «мы здесь собираемся маленьким кружком, все свои, можно оставить официоз за пределами моей земли, мы все тут друзья, давно друг друга знаем». Сам он сел в единственное кресло, а я кивнул и опустился на свое место. Сказанное следовало понимать как приглашение войти в узкий круг единомышленников. Что, конечно, почетно, однако я не рассчитывал на такой исход посещения Титовых. Не зная, к чему они стремятся, соглашаться было бы опрометчиво. Вошедшая служанка передала заказанный мной кофе обслуживающему нас мужчине, и тот перелил из кофейника в чашку густой напиток. Затем поставил его передо мной, не забыв оставить рядом вазочку с кусковым тростниковым сахаром и серебряными щипцами. «Мне лестно находиться в обществе столь уважаемых благородных людей, Давид Савельевич», — произнес я, глядя на хозяина особняка. «Но не совсем понимаю, за что я удостоился такой чести». Титов переглянулся со своими друзьями и негромко посмеялся. «Иван Владимирович», — обратился он ко мне с улыбкой, — «мой род давно и прочно занимается бизнесом. Мы, если хотите, чуем будущую прибыль от любого предприятия, о котором узнаем. Знаю, многие считают, что мы просто распыляем свои инвестиции, покупая то одно, то другое и не закрепляясь в одной конкретной отрасли. Однако на самом деле мало кто знает, что ежегодный оборот нашей семьи превышает 500 миллиардов рублей». Я кивнул, никак не реагируя на такую внушительную сумму. «Что ни говори, а когда слышишь богатый дворянский род, чего-то подобного и ожидаешь. Сергей Юрьевич», — Титов кивнул на Лермонтова, — «рассказал нам, что Щелковы готовы выйти с вами на дуэль за звание лучшего артефактора. Но все сидящие здесь прекрасно осознают, кто в ней победит. Вы, Иван Владимирович, владеете обширными магическими знаниями, умеете применять их на практике и уже закончили подготовку своей лавки. Мне оставалось лишь вновь наклонить голову, подтверждая, что Давид Савельевич не ошибся. Род Титовых видит, что вы, будущий владелец огромной компании, которая выдавит конкурентов с рынка», — продолжил Титов. «Стоит вам начать свое дело официально, уже через год вы сможете стать генеральным поставщиком артефактов Российской империи. А значит, вам потребуется и расширяться, и обзаводиться персоналом. Полагаю, не ошибусь в прогнозе, если скажу, что через 2 года после начала работы ваша компания уже будет торговать акциями на бирже, и стоимость каждой акции будет составлять не меньше, чем у нефтяников или газовиков». «Благодарю за лестную оценку, Давил Савельевич», — ответил я. «Я здесь ни при чем, Иван Владимирович», — развел руками тот. «Вы сами этого вполне добьетесь. Однако мне уже донесли, что Солнцев пытается создать предприятие, на котором артефакты будут изготавливаться конвейером. Венедикт Кириллович – крепкий хозяйственник, он умеет делать деньги. Но и Титовы не слабые игроки на этом поле. Так что я предлагаю вам, Иван Владимирович, стать нашим деловым партнером». Я улыбнулся. «Это лестное предложение, Давид Савельевич, но хотелось бы услышать больше конкретики». Остальные гости сохраняли молчание, хотя переглядывались. Они были здесь не просто так, вместе с Титовым участвовали в этом предложении, входили в один круг. Но именно Давид Савельевич на правах самого богатого был главным. «Что ж, Иван Владимирович, будет вам конкретика», — усмехнулся Титов. «Василий», — слуга вошел в комнату, неся в руках кожаную папку. Остановившись перед господином, он вложил Давиду Савельевичу свою ношу и замер за его левым плечом, ожидая дальнейших приказов. «Я готов сделать вам самое конкретное предложение, Иван Владимирович», — произнес Титов, передавая мне папку. «Ознакомьтесь». Я открыл документы и стал вчитываться. В курительной комнате повисла тишина, которую никто не нарушал, позволяя мне сосредоточиться на презентации. А именно, ей были бумаги в папке. Титовы предлагали мне инвестиции в виде 250 миллионов рублей. Естественно, не просто так, а взамен на право открыть лавки, которые будут продавать мои артефакты не только в столице, а по всей Российской империи. И прибыль с них будет идти в 5 карманов, каждому присутствующему по доле соответственно вкладу. Отдельно было расписано, что Титов предоставит мне чародеев, которых я лично обучу артефакторике, а уже потом они поедут открывать свои лавки. Помимо этого, Часть средств из инвестиций будет потрачена на производство станков, позволяющих клепать заготовки артефактов. Нашлись на страницах и места, где возьмутся за наш заказ, и прогнозируемый срок поставок, и количество оборудования в год. Если отбросить подробности, мой годовой доход, как владельца 50% всей компании, составит до 300 миллионов рублей за 12 месяцев. Был расписан и набор необходимых товаров, которые обязательно должны производить станки, чтобы простолюдины могли себе позволить их покупать, формируя основную прибыль компании. Выход на указанные цифры – 5 лет. «Это очень щедрое предложение, Давид Савельевич», – произнес я, закрывая папку и протягивая ее Титову. «Мне нужно подумать. Разумеется, такие предложения нельзя принимать, не взвесив все. Заберете документы с собой, Иван Владимирович», – кивнул он. «А пока что, господа, предлагаю немного отдохнуть за партией». По его знаку слуга вынул новенькую упаковку карт и быстро организовал стол для игры в покер. «Так как вы у нас в первый раз, Иван Владимирович», – произнес Сергей Юрьевич, давая знак слуге повторить напиток. «Объясню. Игра идет на деньги, но делать большие ставки не принято. Максимум за одну партию – 1000 рублей, просто ради того, чтобы подстегнуть азарт. Вы же не откажетесь? Азартные игры я не особо жаловал, но почему бы и не сыграть? Предложение мне сделано, уходить просто так тоже нельзя, а наблюдать за чужой партией попросту скучно. Не откажусь, раздавайте. Выигрывать все партии подряд я не планировал, так что к концу вечера остался при своих. А вот Попов проиграл всю принесенную с собой наличность. Больше всех при этом выиграл хозяин дома, не потому, что ему поддавались или карты были крапленые. Просто он не терял голову и играл осторожно, идя до конца только в том случае, если был уверен в исходе, чем в очередной раз подтвердил, что умеет держать себя в руках и мыслить, прежде чем действовать. «Надеюсь, мы с вами еще не раз увидимся, Иван Владимирович», – произнес Титов, провожая меня до машины. «Могу сказать, что вы станете отличным дополнением к нашему дружескому кружку. Не вижу повода отказываться, Давид Савельевич», – кивнул я, пожимая его руку на прощание. «Так что до встречи. Удачной дороги, Иван Владимирович», — ответил Титов и лично открыл мне дверь коршуна. «Знак большого уважения и расположения. Домой, ваше благородие», — уточнил Демин, сидящий за рулем. «Домой, Даниил Игнатович», — ответил я, снова раскрывая папку с презентацией Титова. «Конечно, никто бы не стал предлагать мне такие деньги, если бы не верил в успех предприятия. Помимо артефактов и обучения Ждановой под контролем Романовых, тут еще и исцеление Лермонтова сыграло едва ли не решающую роль. Было приятно осознавать, что репутация начала работать на меня. Особенно удовольствие мне приносила мысль, что дело созидательное. Это не наемничество, как у службы имперской безопасности, не охота за кровавыми магами. Воевать я не хотел и лишь защищался все время. У меня другие интересы и цели. Создать компанию, которая обеспечит магией население огромной Российской империи, отличная возможность реализовать свои знания и навыки. «Прибыли, Иван Владимирович», – озвучил управляющий, въезжая на территорию моего особняка. «Прикажете подавать ужин?» «Да, Даниил Игнатович, накройте в моих покоях». Бросив папку в своем кабинете, я направился в ванную, чтобы привести себя в порядок. А за это время прислуга накрыла на стол, так что вскоре я хорошо поел и направился в спальню. Не забыл я о словах Титова, что Солнцев уже пытается реализовать мою идею. Завтра у меня назначено очередное исцеление, а после можно будет и поговорить с Венедиктом Кирилловичем. Даниил Игнатович открыл дверь, позволяя ввести пациентку на коляске. Я в это время уже закончил с приготовлениями и ждал в гостиной, попивая чай. Так что когда ко мне вошел высокий худой мужчина в костюме с гербом, а слуга за ним вкатил девицу, я отставил чашку и поднялся со своего места. «Добрый день, Иван Владимирович», – произнес гость, внимательно меня разглядывая. «Спасибо, что ответили так быстро». «Пока что ни за что, Гордей Егорович», – ответил я, поворачиваясь к девушке, которая и должна была стать моей пациенткой. «Добрый день, Кристина Гордеевна». «Здравствуйте, Иван Владимирович», – безжизненным голосом отозвалась та. Ей едва исполнилось 17 лет, когда род Большаковых оказался втянут в войну родов. В результате победа досталась им, но любимая дочь главы осталась прикованной к креслу. Настоящая трагедия, на самом деле. Кристина Гордеевна Большакова была достаточно красивой девушкой. Длинные рыжие локоны, перевитые в косу, спускались до середины спины. Гармоничная точеная фигура придавала ей сходство с античными статуями. Длинная юбка скрывала исхудавшие ноги, мышцы которых начали атрофироваться за год без нагрузки. При этом она сохранила свой резерв в 4 узла. Учитывая возраст, серьезное достижение. Однако я прекрасно понимал, с чем связано такое усиленное развитие. Оставшись без возможности ходить, Кристина Гордеевна сосредоточилась на магии, стараясь компенсировать потерю. «Полагаю, можно сразу переходить к лечению», – произнес я, жестом указывая на кресло в центре комнаты. Егор обратился к своему слуге глава рода Большаковых. Мужчина легко поднял молодую дворянку на руки и усадил в кресло. «Я могу присутствовать, Иван Владимирович», – уточнил Гордей Егорович. «Конечно, присядьте вот на тот диван», – кивнув, указал я на дальний угол гостиной. «Много времени процесс не займет». Пока мужчины отходили в нужное место, я обернулся к Большаковой. Она окинула меня внимательным взглядом, словно оценивая. А стоило мне приблизиться на шаг, Кристина Гордеевна едва слышно спросила. «Иван Владимирович, как вы пережили нанесение ритуала на свои кости?» Я улыбнулся, понимая, что у девицы есть магический взор, что уже делало ее куда интереснее, чем просто чародейку с 4 узлами. «Мне просто повезло, Кристина Гордеевна», — ответил я. «Если у вас будет желание, мы обсудим этот вопрос после. А сейчас давайте вернем вам подвижность». Большакова уверенно кивнула, совершенно не сомневаясь в результате. От меня не укрылось, с каким вниманием она осмотрела ту часть ритуала на полу, что была ей доступна из кресла. «Начнем», — произнес я и щелкнул пальцами. Глава 11. Я шагал по саду, придерживая за руку ступающую рядом девушку. Кристина Гордеевна двигалась еще не слишком уверенно и опиралась на мою руку сильнее, чем положено в таких случаях этикетом. Впрочем, я не жаловался. Магия исцелила повреждения, восстановила мышцы. Но психически Большаковой было сложно привыкнуть к стоячему положению, высоте, балансу. Она попросту отвыкла передвигаться на своих двоих и пока что чувствовала себя неуверенно. «Пожалуйста, Иван Владимирович», – прошептала она нервно, – «не молчите, а то я чувствую себя пациенткой в клинике. Со мной так врачи гуляли перед тем, как объявить, что я больше ходить не смогу». «Хорошо, Кристина Гордеевна», – легко кивнул я. «Вы достигли неплохих результатов в чародейском искусстве. Расскажите об этом». Она сдула прядку, выбившуюся из косы, и бросила на меня внимательный взгляд. «Вам действительно интересно?» «Конечно», – подтвердил я, продолжая вести ее по заднему двору своего особняка. Охрана Большаковых держалась неподалеку. Гордей Егорович, наблюдающий за нами, сжимал платок в кулаке, которым периодически вытирал лицо, когда дочь не смотрела в его сторону. Глава рода искренне ее любил и сейчас переживал шквал эмоций, от облегчения до страха. Всего 15 минут прошло, как Кристина Гордеевна встала на ноги, и дворянин пока еще не верил, что это навсегда, что она не упадет внезапно, вновь потеряв возможность ходить. «Я долго не могла ничего делать», – произнесла девица, делая очередной шаг и сосредоточив взгляд на дорожке между кустами. «Не хотелось жить, но и сделать я ничего не могла, не могла ничего изменить в своем состоянии, и это бессилие постепенно стало меня злить. Я ступал рядом, не издавая ни звука. Ей было нужно выговориться, а там, глядишь, и ходить начнет без подпорки в виде молодого дворянина. Я прекрасно знал, что физически она совершенно здорова, голову лечить гораздо труднее, но раз уж она не сломалась, когда в крошево превратился позвоночник и красивые молодые ноги стали походить на спички, то выдержит и возвращение к жизни. Злость придала мне сил. Иван Владимирович, подняв голову и тряхнув косой, произнесла Кристина Гордеевна. Даже не знаю, в какой момент я закатила очередную истерику и в моей комнате стали летать предметы. Выплеск магии такой силы получился, что в спальне пришлось ремонт делать. Я даже деревянные панели выдрала своим криком. Некоторое время мы шли молча. Моя собеседница улыбалась, погрузившись в воспоминания, и даже не обращала внимания, что идет уверенной походкой, перестав действительно опираться на меня. Вот теперь она просто держала свою руку на моем локте, как и требует этикет. «В общем, в доме был страшный переполох», — продолжила Кристина Гордеевна, подняв лицо к небу и улыбнувшись так, что проступили ямочки на щеках. «Разобрались сразу, что произошло. У меня дедушка по маминой линии, очень сильный чародей. Как ему рассказали про мой взрыв телекинеза, Он бросил все и примчался, стал учить, ну а я... Тут она сделала паузу, после чего завершила уже не так эмоционально. Времени у меня свободного много было, чем еще заняться. Действительно, мотивация у Большаковой была самая что ни на есть сильная. Так ослепшие начинают лучше слышать. А лишенная подвижности дворянка, вцепившись зубами в возможность стать хоть чуточку сильнее, открывает для себя магический взор. «Вы добились серьезных успехов, Кристина Гордеевна», – произнес я. «С тех пор, как я остался последним моровым, я встречал меньше десятка людей с магическим взором. Я знаю, как непросто дается этот навык, и поверьте, прекрасно представляю, какой силы воли требует его освоение». Она вежливо улыбнулась. «Благодарю за комплимент, Иван Владимирович», произнесла Большакова. «Но на самом деле в этом заслуга моих родных. Они поддержали меня и дали возможность развивать дар. Если бы не моя семья, я бы, возможно, уже умерла, не справившись с отчаянием». «Это вряд ли», усмехнулся я, останавливаясь у выхода из сада, к которому мы подошли, описав круг. «Сильные люди не сдаются. В этом и есть их сила. Там, где слабый решает, что постарался достаточно, и раз не получилось, нужно принять свою судьбу, сильный пишет свою книгу судьбы сам». «Мне нравится, как вы рассуждаете, Иван Владимирович», обернувшись ко мне, произнесла Кристина Гордеевна. «Я рада, что мы встретились, и не только потому, что вы меня излечили. Мне кажется, мы могли бы стать хорошими знакомыми. Вам ведь тоже нравится магия?» Я улыбнулся в ответ и, краем глаза видя, как к нам направляется Гордей Егорович, убрал руки за спину. «Мне нравится магия, Кристина Гордеевна», не стал отрицать я. «Настолько, что я согласился ее преподавать в академии. Что же касается знакомства, я тоже был рад с вами встретиться сегодня. Надеюсь, когда-нибудь вы еще вспомните меня добрым словом». Она хмыкнула, больше ничего не говоря. А вот ее отец, встав рядом, произнес довольным тоном. «Иван Владимирович, вы все сделали, как и обещали», взяв дочь под руку, он вздохнул. «Я буду счастлив, если вы посетите нас как-нибудь». «Как-нибудь обязательно, Гордей Егорович», с легким кивком ответил я. «Но вряд ли это будет в ближайшее время. Как вы понимаете, у меня сейчас очень мало свободного времени». Он правильно понял намек и, еще раз кивнув, повел дочь к машинам с гербами рода Большаковых. Я, как и положено доброму хозяину, проводил их, а потом вернулся в дом.